Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Вот вы знаете Анусову Валентину Петровну? Алло. Вот, Анусову Валентину Петровну вы знаете? Нет. Ну вот 224-я квартира. Нет, не знаю. А, да я свой не знаю. Чего-чего? Что-то алло. Ну, алло, я вам говорю, вы в 226-й квартире? Типа да. Ну, да, но я вам говорю, типа да. А вот вы, то есть, на четвертом, на каком? Да, на четвертом этаже. А на 224-й квартире там Анусу Валентин Петровна. Мы с НТВ звоним вам, мы передачу про нее будем делать. Не, давай ярком позвоним, блядь, и там потрясим. Чего-чего? Я что-то не понял.